Уровень 109, дух 1000, интеллект 1000, выносливость 1000, сила 1000, ловкость 952, контроль 500, воля 1000, интуиция 500, очки характеристик 199, очки навыков 258, 48 очков ушли в ловкость, повышая ее до максимума. В качестве бонуса выдали пассивную способность парирования. Если верить описанию, оно должно помогать, я глазам своим не поверил, парированию. Непростому, конечно, вроде как можно парировать атаки мастеров и с некоторым шансом князей, но это проверять надо. Очки навыков решил не тратить, ничего принципиально не изменится, если я какой-то навык подниму выше. Лучше оставлю для пространства мастеров. Закончив с разбором наград, вернулся к исследованию мира смерти. Собственно, я его и не прекращал. Повысил ловкость, пока летел. Меня выследили через 3,5 минуты, когда я нашел храм. Величественное здание, подпирающее небеса, стоящее на вершине скалы и со статуями, олицетворяющими силу смерти. Словно на базе некромонгеров оказался. Стоило подлететь к нему, как оттуда повалил дым. Само дыхание смерти. Я выпустил ауру в эту штуку, желая понять, с чем столкнулся, но сразу же одернул назад. Дым словно кислота, выжег ту часть ауры, которой коснулся. Еще и остальную отравил. Я почувствовал, как черные нити побежала ко мне и едва успел обрубить аурный щуп, заодно и дистанцию разрывая. Намек понят, мне сюда рано соваться. Так армия смерти узнала, что я нахожусь здесь. Но атаковать они не стали. То ли не могли, то ли в их понимании, пока ничего не разрушаю, то пускай летаю, сколько захочу. Ну я и летал. За следующий час нашел еще несколько храмов, десятки баз, тысячи курганов. На фоне того, что увидел, наша атака это как укус комара. Может поэтому за меня всерьез пока никто и не берется. С точки зрения всей фракции смерти, я как гопник с точки зрения государства. Может и раздражаю отдельных личностей, но не настолько сильно. Когда вернулся к грани, то обнаружил там новое войско, и в этот раз враги мелочиться не стали. Десяток князей пригнали, десяток, а сколько скрывалось поблизости в тени, сколько было готово прийти на помощь в любой момент, остается лишь гадать. Стоило мне на секунду остановиться, как по мне нанесли слаженный удар. То, что расстояние с километр никого из князей не смутило, да и мастера некоторые присоединились. Я не мог описать их слаженный удар, выглядело это как океан, который обрушился разом на меня, черный, густой, смертоносный и очень быстрый. Вся эта мощь не была настоящей атакой. На таком расстоянии десяток раз успеешь среагировать. Но это было предупреждение, вызовом, глупым, как по мне. Я увернулся, отлетел назад и пошел крушить все подряд. Им потребовалось 20 минут, чтобы сообразить, я пробиваться назад не собираюсь, мне и здесь нормально. Я успел разрушить несколько десятков курганов, уничтожить 8 марширующих полков, когда армия от перекрестка оттянулась и за мной выдвинулись князи. Сначала они выскакивали внизу из плана теней и пытались меня сбить. Потом выпустили летающих тварей, но недостаточно быстрых, чтобы посоперничать со мной. Призвали мертвых духов, похожих на привидения, которые с догонялками справлялись гораздо лучше, но быстро умирали от молний. В какой-то момент, почувствовав, что оборона у грани растянулась, я поднялся в небо и достал ядро, которое таскал в пространственном кармане. То, пусть и не разогналось до максимума, но рвануло так, что мне сразу 2 уровня прилетело. Там выжили князья и сильные мастера. Я попытался поймать одного из князей, замуровать его под землей, но не тут-то было. Тот легко ушел в тень, проигнорировав мою ауру и скрылся. А 2 других нанесли по мне удар и попали впервые за все то время, что я нахожусь здесь. Часть урона я принял на ауру, другую часть на щиты и третью часть сдержала личная броня. Ух, я вырвался и несколько минут просто летал, восстанавливая силы. Как восстановился, то запустил череду моделирований, чтобы разобрать будущие столкновения. Я ведь не просто так там скакал, а кидал сканирование на всех серьезных противников. Теперь и продолжить можно. Сколько он там уже? Спросил Герман. 6 часов, ответила Марта. Они стояли на перекрестке, готовые к чему угодно. Когда прописывали план битвы, то учитывали, что проблемы могут прийти откуда угодно. Клан может понести серьезные потери в мире смерти, мертвяки могут вырваться наружу и захватить перекресток, кто-то другой может сделать свой ход и ударить в спину. точнее, уже ударяли несколько раз. Люди получили наглядное подтверждение, что за перекрестком продолжают присматривать, несмотря на барьеры из камня, и стоило завязаться серьезной битве, как из нескольких граней вышли войска. Хорошо, что часть клана дежурила как раз на этот случай, и парочка ядер убедили, что лучше сюда не лезть. «Что-то долго», — хмурился Герман. «Расслабься, ученик», — бросил, не поворачивая головы Кант. «Сложно», — ответил воин. «Ты просто до конца не осознаешь, на что способен твой лидер». «На что?» — тут же спросила Марта. «У вас, детей системы, есть своя градация силы. Новички, адепты и иерархи, мастера, князья и боги. В нашем вире градация другая. Я не говорю про отдельные школы. Там каждый придумывает ярлыки кто во что гораст. Я же толкую про то, что справедливо для всех. Вы слышали про демонический веер? Эрнест что-то такое упоминал, но без подробностей», — ответила Марта. «Демоны — это не то, что вы можете представить. Их нельзя назвать абсолютным злом, хотя они ближе всех подошли к этому определению. Если верить хроникам и описаниям, то они просто другие, не такие, как мы. Принципиально другая форма жизни. Если вы представите бога и муравья, то не найдете повода между ними для общения. Но и это сравнение – лишь малая часть того, насколько отличаются наши вееры от демонического. Все те, кто может сражаться, будь то воины или маги, делятся на два типа. Те, кто способен противостоять демонам, и те, кто пыль под их ногами. Последних называют посредственностью, первых называют легендами. Учитель, чью школу я представляю, легенда, его первые ученики». Кант замолчал, обдумывая последующие слова, что-то среднее между посредственностью и легендами. «О нас с вами и говорить нечего, мы все здесь стоящие, всего лишь посредственности». А Эрнест, тут же спросила Марта, ничуть не обидевшись на оценку, в отличие от Германа, который едва заметно напрягся. «Он тот, у кого есть потенциал стать легендой. От чего это зависит? От воли, конечно же», — улыбнулся Кант, — «только она определяет, насколько далеко способен зайти разумный. Быть легендой – это творить невозможное. Кто из вас способен зайти туда?» – указал мужчина на грань, ведущую в мир смерти, и устроить там хаос. «А выжить больше часа – это не так просто», – задумалась Марта, прикидывая свои шансы. «Да, но это и отличает легенду от посредственности». На этих словах Кант весь потянулся, хрустнул костями и стряхнулся. Его аура насытилась силой. Те, кто стоял рядом, синхронно шагнули в сторону. Лишь Марта и Герман остались стоять на месте, хотя чувствовали то же самое. «Мой учитель сказал мне, что если я хочу возвыситься, мне надо отправиться с вашим лидером. Он как катализатор, создает вызовы. Оплата, учеба и все остальное – это лишь мишура. Мой путь вел к этому моменту. Что ты задумал?» Марта стала подозревать, но не решилась это сформулировать. «Я хочу приблизиться к званию легенды», ответил Кант на полном серьезе. «Скорее всего, я умру. Если хотите, присоединяйтесь». После этих слов он зашагал вперед, прямо к грани. Герман и Марта переглянулись. Несколько часов ушло на игры в кошки-мышки. «Я пытался подловить князей смерти, а не меня. Давно бы уже сошелся с одним из них, или с двумя, но не с тринадцатью. К первой десятке подтянулись еще те, кто скрывался в тени. Они все держались рядом, в поле видимости друг друга, и стоило ударить по одному, как остальные тут же набрасывались на меня. Но я и не против, что противостояние так затянулось. Цель то конечная — выманить богов, а к этому все и идет. Я не переставал наносить ущерб, меня не могли поймать, и, рано или поздно, им придется что-то придумать, чтобы решить проблему. Если вылезет какой-то бог, то в дело вступит Кадиас. Надеюсь, тогда хаоса прибавится, и я плотно возьмусь за князей. Только вот у судьбы нашлись свои планы. Я висел высоко в небе, постоянно смещаясь, когда внизу колыхнулись войска. Там явно начался бой. Я спустился ниже, чтобы разобраться в происходящем, и увидел фигуру, которая рубила мертвецов на части. Эта фигура прыгала по территории, очень быстро перемещалась и оставляла после себя одни лишь разрушения. С удивлением узнал Канта, одного, который вышел против целого войска. То, как он действует, было одно загляденье. Князья в этот момент находились чуть в стороне от него, но сначала один, потом второй двинулись в его сторону. А тут еще и Марта с Германом выскочили в мир смерти. Действовали они менее эффективно, не способные телепортироваться, но тоже показали, что могут, смяв оборону и добив сопротивления. «Что вы творите, блин?» Вырвалось из меня. «Нет, что Кант делает, я догадывался. Даже на расстоянии от него разило такой жаждой битвы, что у меня мурашки по спине бежали. Удивил, так удивил. Но Марта и Герман, какого хрена?» Тем не менее, это стало тем, что добавило недостающую толику хаоса и поставило меня в безвыходное положение. Усмехнувшись, я спикировал вниз, выбирая целью одного из князей. Если бы кто-то увидел Канта со стороны, он бы подумал, что этот мужчина расслабленный в хорошем настроении. Приглядевшись, этот кто-то быстро изменил мнение, но было бы поздно. Улыбка на лице была вовсе не улыбкой, а оскалом матерого убийцы. Расслабленность была обманчивой, под ней скрывалась сосредоточенность и готовность. Когда Кант прошел через грань, то выпустил ауру. В первых рядах стояла сильная нежить, способная применять стихию смерти. Мужчина сначала отразил удар, смял его и добрался аурой до нежити. У той имелась одна и та же слабость на всех. Управленческий модуль, который маги смерти внедряли в тела. Кант выжег эти модули, и вся нежить в радиусе 50 шагов осыпалась грудой бесполезных тел. Стоять остались только сами маги. Они атаковали Канта, но он на это ощерился и применил то, чему недавно научился. Перемещение. Неполноценный портал, который сначала надо открыть, а потом запрыгнуть туда, на что уходит непозволительно много времени, а именно перемещение, скачок из одной точки пространства в другую. Шквал чужих навыков был настолько сильным, что маги смерти не сразу заметили, что их противник исчез, да и потом не сразу сообразили, что их поголовье быстро сокращается. Кант убивал одного за другим, перемещаясь им за спины. Это не было изящно и красиво, но было эффективно и быстро. Не прошло и минуты, как территория вокруг грани была полностью зачищена. Среди мертвых еще оставалось множество как самой нежити, так и их хозяев, несколько тысяч противников, но они были рассредоточены по большой площади. Но ничего, Кант собирался добраться и до остальных. Он потратил несколько секунд на то, чтобы распределить награды. Как раз хватило, чтобы выполнить последние условия на получение звания мастера. Сила его магии выросла, а с этим увеличилась скорость исполнения скачков и дальность перемещения. То, что нужно. Кант дождался, когда по нему откроют новый шквал ударов и переместился прямо в гущу, туда, где чувствовал сильнейших мастеров. Прыжок, удар, черепушка разлетается на части, прыжок, удар, тело разрывает на куски, прыжок, удар. Это была разминка. Хороший способ заставить кровь бежать быстрее, а сердце биться чаще. Кант как раз вошел во вкус, когда по нему ударили действительно сильно. Из темноты вырвалось что-то типа луча, или потока черной мглы, спрессованной и поданной под большим давлением. Эта тягучая сила выстрела, чуть не пронзила мужчину и рванула за ним, когда он переместился. Кант понял, что за него взялись всерьез. Из тени вышла фигура в черном плаще и выпустила облако мглы. Мужчина почувствовал ту опасность, с которой ему не по силам справиться, и отступил. Но прыгнул он не так, как ожидали другие. Переместился вверх, на секунду замер, оценил обстановку и снова несколько раз прыгнул, оказавшись за спиной толстяка, закованного в броню князя. От него веяло мощью. Один его удар заставил землю трястись. Но также он был самым медлительным из тех, кого называли князьями. Метра три ростом, закованный в вороную броню, он держал в руках тяжелый молот. Не особо в стиле магов смерти, но и стихия была ему подвластна на высоком уровне. Кант вышел у него сбоку, нанес удар и тут же переместился к другому князю. Тот выглядел полной противоположностью. Высокий по меркам людей, но худой. Настолько худой, что темный плащ зажившей тьмы смотрелся на нем, как мешок на пугале. Тем не менее, он оказался ужасающе быстрым. Кант ударил мечом, сплавом металла, аурой чистой воли. Князь перехватил лезвие и отбросил в сторону, толкнув второй ладонью Канта в грудь, отчего тот отлетел назад. Кант улыбнулся. Вот та грань, то лезвие, по чьему острию он собирался пройти, поставив на кон свою жизнь. Они ударили одновременно. Кант выдохнул, вкладывая всего себя в один единственный удар. Князь выпустил саму смерть, обрушил мощь, собираясь уничтожить человека. Две силы столкнулись, смещались и взорвались, откидывая врагов друг от друга. Кувыркнувшись и приземлившись, мужчина удержался на ногах. То, что аурной защиты едва хватило, он отметил, уже рванув к князю. Тот тоже успел подняться, но недооценил противника. Кант налетел на него и обрушил град ударов, не давая опомниться. И все же это был сильный противник. Он призвал меч и принялся отбиваться, постепенно перехватывая инициативу. Удар, скачок вверх, удар в голову, скачок, удар. Кант прыгал, нигде не останавливаясь и на секунду. Князь не только мечом отбивался, но и магией давил. Его окутала жидкая смерть, способная убить любого, кто окажется слаб. Воин пока держался, но чувствовал, что надолго его сил не хватит. Кант вкладывал всего себя. Он уже превзошел свой прежний уровень. Если бы не титаническое напряжение схватки, он бы хохотал, как безумный, упиваясь сражением. В таких битвах обычно все восприятие сужалось до единственной цели – врага. Но здесь и сейчас Кант не мог себе этого позволить. Тут находились и другие князья, да и обычных войск хватало. Несколько раз его пытались подловить перекрестным огнем и чудом удавалось вынырнуть в последний момент. Как бы там ни было, Кант пропустил момент, когда тот самый закованный в броню князь-толстяк бросился на них, но атаковал не воина, а другого князя. Обрушил молот на его голову, да так внезапно, что удивились все. Князь, которого вмяло в землю, Кант, который замер в воздухе на две долгие секунды, да и остальные тоже, иначе как объяснить, что задержкой никто не воспользовался. Отгадка нашлась там, где не ждали. На спине здоровяка сидела Марта. Она показалась всего на миг, да и то, зрением ее было не увидеть, скорее Кант почувствовал девушку сквозь слой иллюзий. Она пошла за ним, тоже рискнула и как-то умудрилась взять контроль над сильнейшим существом. Короткая задержка кончилась и бой снова пустился вскачь. Здоровяк взбунтовался, попробовал скинуть девушку, но не тут-то было. Доспех не позволял ее прихлопнуть, а то, как он давил смертью, не могло скинуть девушку. Ее маскировка быстро слетела и все увидела, как она вонзила клинок князю прямо в затылок. Это зрелище чуть не стоило Канту жизни. Он залюбовался тем, как его ученица превзошла себя и совершила невозможное. Если уж его удар не оставил на здоровяке и царапине, тот факт, что она смогла пробить его броню, говорил о многом. Но шутки кончились. Кант успел появиться рядом с вбитым в землю князем и рубануть его со всей силы мечом. Это и стало ошибкой. Противники догадались, в каком месте появится Кант. Они не успели предотвратить удар, но накрыли сразу все пространство вокруг несколькими слаженными ударами. Другие князья вступили в бой. Канта сжала, завертела, протащила по земле, подкинула в воздух и снова бросила камень. На этот раз аурная защита помогла не до конца, и мужчина ощутил, как ему пустили кровь. Его это не расстроило. Какая битва без ран? Воин разорвал путы, собрался прыгнуть, но не смог. Мана внезапно кончилась, подводя в самый ответственный момент. Тут бы мужчине и пришел конец, но сверху упал метеор и раздался взрыв, сметая всех. Когда сражаешься один, это проще. Надо думать только о себе, не обязательно сдерживаться, нужно учитывать меньше факторов и можно плести тот рисунок боя, какой захочешь. Если же ты не один, то надо тратить драгоценные мгновения на то, чтобы выбрать тип удара и его траекторию, дабы не зашибить своих же. С другой стороны, от своих не только проблемы, но и помощь есть. Так вышло и в этот раз. Когда Кант вышел на поле боя, а за ним последовала Марта и Герман, это отвлекло внимание противников на них. Когда Кант сцепился с князем и не умер тут же, а принялся прессовать его, непрерывно перемещаясь по полю боя, это привлекло внимание других князей. Когда Марта захватила контроль над князем в доспехах, удивились, кажется, все. Удивились и замешкались. Князья действовали предельно эффективно, когда сражались против меня одного. Поддерживали друг друга, пусть и неохотно, держались рядом и не давали мне захватить преимущество. Но когда в их порядок вмешался хаос, обычные какие-то людишки, которые не померли от одной лишь концентрации смерти, князья замешкались. В этот момент я обрушился на одного из них с неба, больше не собираясь сдерживаться. Я ударил так, чтобы вся сила удара ушла в противоположную от Канта и Марты сторону, и попала в других князей. Ударил я мечом. Если кто-то думает, что быть сверху, пикируя с неба, это удобно, то он дурак и никогда не летал. Но я справился, использовав погашение импульса и перенаправив его в клинок, усиливая атаку еще больше. Не забыл я и про все другие бонусы, пуская их в ход. Князь, который попался мне под руку, чем-то особым не отличался. В черном балахоне, словно он работает в компании, у которых есть обязательный траурный дресс-код. Маг смерти успел среагировать. Поднял голову, призвал щиты, стянул разлитую стихию с округи, выставил перед собой. Мой удар прошел через защиту, добрался до него, настолько сильно ударил, что вся его одежда разлеталась клочками, оставляя князя голым. Его давно мертвую кожу содрало, обнажая такие же мертвые, холодные мышцы. Следующая волна удара унесла его в сторону. Магом выстрелила, как из пушки. Эта же атака ушла дальше, создавая трещину в земле. Та стала разрастаться, порода вставала на дыбы, те остатки армии, что бежали сюда, массово падали, их утаскивало вниз, они провалились в трещины. Я выбросил себя вперед, настиг князя и ударил еще раз. Его тело впечатало в землю, но я не хотел, чтобы он скрылся где-то внизу. Земля вытолкнула его наверх, прямо под третий мой удар. Как раз в этот момент он попытался уйти в тень. Выглядело это так, будто на миг в мироздании открылась прореха, куда он собирался провалиться. Удар мечом пришелся ему в грудь. Тот самый удар, которому учил мастер искусств. Ту защиту, которую он нарастил заново, разрушила, словно ее и не было. Лезвие прошло сквозь тело, разделяя его на две части. Разрушительная волна вынесла нижнюю часть в мир теней, а верхнюю отбросила в сторону. Вместе с обрубком значимая часть вложенной силы залетела внутри. Маги смерти вокруг массово, кто попадал, у кого взорвалась голова, кто просто умер и замер, а кто-то и вывалился из тени. При всем при этом разрубленный князь был жив. Он понял, что песня его спета и применил то, что называется последним ударом. Хотел применить. Один раз я уже попался на такой трюк и больше не собирался. Выпустив молнию, сбил ему концентрацию, обуглил тело, размахнулся и рубанул еще раз, раскрывая череп. Но и это не убило его. Кто-то попытался меня ударить. Луч смерти врезался в защиту и соскочил. Я продолжил давить молнией и не отступил, пока полностью не уничтожил тело. Вы убили князя. Все условия выполнены. Получено звание князя. Желаете изучить список обязанностей князя? Не сейчас, отмахнулся я. Меня продолжили давить. Другим князьям очень не понравилось, что я тут устроил. Если бы не атака через пространство тени, они могли и снести меня, но не успели. Вылетев из-под их атак, оглядел поля боя, которое изменилось до неузнаваемости. Кант продолжал гоняться за князем. Тот явно замедлился и было непонятно отчего. То ли воин его достал, то ли из-за моих атак. Марта тоже прессовала здоровяка, действуя достаточно быстро, чтобы не быть размазанной. Но я видел, что попади он один раз молотом, и от девушки ничего не останется. Заметил, как Герман рвется ей на помощь. Он увяз в войсках, но смог через них пробиться. Но с другой стороны, один из князей уже формировал навык, чтобы накрыть их двоих. Моя передышка кончилась. Я бросился в бой. Все только начиналось. Глава 24. Другая война. Ричард давно перестал понимать, что происходит с его жизнью. То, чем он жил раньше, полностью исчезло, испарилось. Но пришло кое-что новое, что мужчина счел достаточно важным – борьба с великим злом. Зло не было эфемерным и абстрактным. Он видел, как умирают сотни людей от атаки одного мага. То, что этот маг с земли, не делало его хорошим в глазах Ричарда. Тем более, что именно маг встал между ним и спасением сестры. Кто знает, если бы не та битва, может и удалось бы ее найти. Если бы не та битва, Ричард не попал бы в другие миры, не встретился с отрядом и не отправился на войну. Сара вывел их из столицы Цветной Империи. Часть пути они проделали на лошадях, часть скоротал их мастер троп. На этот раз Ричард по достоинству оценил удобство этой магии. От путешествия на лошади жутко болели ноги, да и от обычной ходьбы тоже. Как бы дорога ни сокращалась, пройти им пришлось изрядно, пока они не попали в зону боевых действий. Отряд тогда вышел на холм, откуда открылся вид на поле битвы. Это, выдохнул Ричард, не в силах подобрать слова, чтобы описать увиденное. Война, как она есть, сказал за него Сара. За последние дни он изменился, словно постарел на десяток лет. Ушла насмешка из глаз, черты лица заострились. Уничтожение того войска у грани и смерть одного из членов отряда легла тенью на всех. Когда-то это место было цветущим, тихо проговорила Каролина, потом сюда пришли захватчики. Ричард с трудом мог поверить, что это место раньше было цветущим. Возьмите каменное плато, ударьте по нему посильнее, чтобы оно разошлось трещинами. Облейте бензином и подожгите, чтобы оно закоптилось. Ударьте еще много раз, расширяя некоторые из проломов, поднимая одни участки камня вверх, а другие наоборот, опуская вниз. Нагоните свинцовые тучи и заставьте бить молнии. Опустите температуру до нуля, чтобы заставить тех, кто рискнет прибыть на это место, ежиться. Если проделали все это, то не останавливайтесь. Нагоните на плато магов и заставьте между собой сражаться, меняя и выжигая пейзаж еще сильнее. Сказать, что это зрелище произвело на мужчину впечатление, ничего не сказать. Нам туда, указал Сара, немного не там вышли. Эта ошибка чуть не стоила им жизни. Отряд двинулся вперед, спустился с холма, попал в тупик между расщелин, пошел обратно и нарвался на группу искателей. Ричард не успел удивиться, почему они все голые по пояс и чернокожие. Один из них, стоило ему заметить отряд, тут же ударил чем-то красным. Выглядело это так, будто капля крови превратилась в хлыст и ударила наотмашь. Миллер первым делом поставил стену огня между ними, и это было верным ходом. Красный хлыст испарился в пламени, и это дало пару секунд на то, чтобы остальные среагировали. Сара послал огненную волну, которая ударила в мерцающие щиты. Каролина выпустила десятки нитей жизни, тоже увязших в щитах. А дальше в дело вступил Джа. Он выпустил фиолетовую звезду, которая пробила все щиты и взорвалась посередине строя. Пламя, терзающее до этого щиты, упало на противников, и те разом заорали от боли. Но их страдания длились недолго. Крики быстро затихли. Победа осталась за отрядом. «Не теряем бдительности!» — крикнул Сара и повел их обратно наверх из расщелины. Дальше Ричард не особо запомнил, что происходило. На шум сбежались другие враги, да столько, что им пришлось пробиваться с боем. Мастер Троп помогал уходить из ловушек, но не всегда. Они держались вместе, почти спина к спине. На этот раз Ричард знал, что делать, и понимал те сигналы, которые подавал Сара. Чудо, что они пробились к своим без единой раны. Постепенно Ричард разобрался в происходящем. Изначально в этом месте правила Империя Четырех Цветов. Недавно сюда заявились те, кого называли курхи. Те самые маги крови, бегающие по пояс голые, любители приносить жертвы. Проиграй тогда отряд, и участь была бы незавидной. За последующий месяц Ричард насмотрелся, что бывает с теми, кто попался им в руки. Иногда их удавалось отбить, иногда нет, и тогда их смерть была мучительной, на алтарях. Курхи не единственная сторона, которая здесь воевала. Еще сражались те, кого называли просто и без изысков, темными. Повелители тьмы, прямо как тот мужчина, которого они встретили в храме погибшего бога. И да, именно эта сторона выступала на стороне врага. Именно их стоило больше всего опасаться. Они не были садистами, как курхи, не устраивали жертвоприношений, но они были мастерами, способными исчезать в темноте и наносить подлые удары. Именно они больше всего сеяли хаоса, вылавливая командиров, устраивая диверсии и причиняя множество страданий людям. Последняя сторона, кто здесь выступал, — белые маги. Несколько раз Ричард видел архангелов, гораздо чаще ангелов, еще чаще обычных белых магов. У Империи Цветов не было с ними союза, но и не было серьезной войны. Если отряды встречались, иногда обходили друг друга стороной, иногда обменивались ударами. Если рядом находился кто-то из других фракций, то могли и объединиться против них. Также Ричард узнал, из-за чего здесь идет конфликт. Дело в проходах между мирами. Их здесь шесть, и ведут они в те места, где есть и другие проходы. Таким образом, заполучив доступ к этому небольшому перекрестку, победитель получит доступ ко многим мирам, часть из которых принадлежала Цветной Империи, которую и теснили. Сара говорил, что так враг отвлекает внимание. Он хочет подловить богов, чтобы убить их. Если боги падут, вместе с ними погибнут и все люди. Каждый день Ричард ходил на вылазки. Не один, вместе с отрядом. Им не приходилось драться в строю, стенка на стенку, но приходилось выполнять особые миссии. В основном они отлавливали диверсантов. Но главная их задача была выследить командира темных. Тот мастер скрываться. Никто его не видел, но многие умерли от его атак. «Все готовы?» — задал стандартный вопрос Сара перед очередным выходом. Ричард встряхнулся, проверил, как сидит броня. Ее выдали, когда он прибыл сюда. Сначала носить ее было непривычно, но она столько раз спасала жизнь мужчине, что он смирился и сроднился с нею. Также Ричард проверил артефакты. Часть из них была боевыми, другая часть — защитными, а третья могла спасти жизнь, если что-то пойдет не так. Остальные занимались тем же, хлопали себя, проверяли амуницию, настраивались на дело. «У нас есть наводка», — продолжил говорить Сара. «Да, я понимаю, не первый раз вы это уже слышите, но сегодня темные должны пойти в атаку. Значит, их лидер тоже будет. Как действуем?» — равнодушно спросил Джа. Он всегда так реагировал. Вне боя мог шутить, смеяться и даже подшучивать, Один раз он подкинул Ричарду в палатку змею. Как итог, сожженная палатка и хохот остальных. Миллер на это не обижался. Ночью он запустил огонька Джа в палатку, отчего тот перепугался и разнес уже свое спальное место. Ох и крику тогда было, но никто обиду не затаил. Когда неделю за неделей живешь в суровых условиях, ходишь по краю, вольно или невольно ищешь, как скинуть напряжение. Так вот, Джа всегда был серьезным во время вылазок. Он 3 раза спас Ричарду жизнь, Ричард ему только 1 раз. На самом деле это было частой темой. Не всегда хватало собственных сил, чтобы выбраться из передряги, но товарищи всегда приходили на помощь. «Идем тропами, сидим, ждем. Наша малышка ищет его», — кивнул он на Хаю. «Как обычно», — кивнул Джа. «Надеюсь, нет», — ответил Сара угрюмо. «Чувствую, сегодня нам улыбнемся удача. Плато такое место, что в любой момент ты можешь заблудиться, столкнуться с чужим отрядом, угодить в ловушку». То, что Ричард увидел в первый день, было лишь малой частью. Внизу, среди расщелин, хватало темных ходов. В них можно спрятаться и затеряться так, что пройдешь прямо к вражескому стану, никто и не заметит. Единственное, что утешало, противники находятся в таких же условиях. На плато есть одно незыблемое правило. Если ты вышел из-за щитов, будь готов. Будь готов к чему угодно. У повышенного риска была и другая сторона. Ричард вырос, стал больше походить на героя, чем в начале путешествия. Уровень поднялся до 80-го. Он не раз побеждал других искателей, за что давали награды. Миллер был близок к тому, чтобы стать мастером. Для этого осталось победить другого мастера. Вражеских мастеров он ненавидел всем сердцем. У Ричарда появилось 3 новых шрама после встречи с такими мастерами. Научился мужчина и другому. Хэ научила его правильно двигаться. Сара показал множество трюков и научил гораздо лучше чувствовать огонь. Маджо учил фехтовать и носить доспехи. Джа научил держать удар и помог закалить тело. Да так, что теперь Ричард мог выдержать попадание слабого навыка и даже не почесаться. Пока Ричард предавался воспоминаниям, Сара кивнула и отряд вышел в путь. Зан, мастер троп, знал свое дело и сразу увел группу туда, где их никто не увидит. Через несколько переходов они затаились, осматривая окрестности недалеко от лагеря темных. Те себя долго ждать не заставили. Ричард увидел, как темные фигуры выходят из лагеря, как их накрывает тьмой. Никогда не знаешь, действительно ли там кто-то скрывается. Нет смысла стрелять навыками по тьме, в 9 случаях из 10 ты промажешь. Тьмы много, тихо заметил Сара, он где-то рядом. Ричард вглядывался во тьму до рези в глазах. Ему чудилось, что там скрываются чудовища. Иногда мелькали чьи-то тела. От всего этого веяло чем-то потусторонним и злым. У отряда имелись свои способы, как обнаружить противника. Каролина могла чувствовать жизнь. Зан чувствовал, какими тропами идут другие. Сам Ричард мог ощутить любой источник огня в радиусе 100 шагов от себя. Не самое полезное умение, но иногда выручало. Он там, зашипел Сара и достал удерживающий артефакт. Специальный артефакт, который им недавно доставили, чтобы поймать конкретно этого темного мага, ставленника самого врага. Вперед, отдал приказ их командир. Отряд встал и быстро заскользил в сторону их цели. Но не прошли они и 20 шагов, как земля дрогнула. Прямо перед ними приземлилась девушка, удерживая в руках каменный посох. Ричард с удивлением понял, что одета она в земную одежду. Так, словно только что вышла с прогулки. «И кто тут у нас такой ходит?» — спросила она. А дальше события пустились вскачь. Полыхнуло пламя, задрожала земля. Каролина выпустила нити жизни. Ричард пытался прицелиться и подловить злодейку, но та исчезла, легко увернувшись от всех навыков и появившись в другом месте. Ее снова атаковали, но она подняла стену из камня. Здесь, на плато, у девушки было неоспоримое преимущество. Ричард почувствовал, как под его ногами разверзлась пропасть, и он чуть не улетел вниз, успев зацепиться в последний момент. Когда Ричард выбрался, он понял, что это была ловушка. Пока отряд пытался разобраться с злодейкой, их всех окружила тьма, и из этой тьмы вышел человек, которого они так долго искали. К ним пожаловал посланник врага. Все то время, что Саша добиралась до нового места назначения, она пребывала в дурном расположении духа. Когда добралась до конечной цели, настроение не прибавилось. Слишком уж мрачное место, но это было первое впечатление. Дальше оно стало еще хуже. Несколько раз ее попытались атаковать и пришлось скрываться, пока шла, куда надо. Самое смешное, что народ, который она должна была поддержать, тоже на нее напал. Она подошла к их базе, неплохо укрепленной, вежливо постучалась и получила копьем тьмы в живот. После этого Саша не выдержала, психанула и тряхнула землю под ногами тех, кто собрался в лагере. Еще и матом их обложила, на минуту позабыв, что она вообще-то леди. «Тише, тише!» — выскочила из тьма мужчина. «Ты сошавила?» «Да», — зло ответила та, прикидывая, не приложить ли мага посохом по голове. «А ты из тех, кто носит в сердце нрав суровый. Если и дальше будешь задавать тупые вопросы, то узнаешь на своей шкуре. Тогда воздержусь от вопросов», — улыбнулся он. «Прошу, ты ведь самых благородных кровей, надо оказать тебе почести». Саша прищурилась. Маг откровенно насмехался и не выказывал никакого страха. Аурой девушка ощущала, что он силен. Не сильнее князя, но сильнее обычных мастеров. Подбирается к званию князя, вынесла она вердикт. Вскоре ее провели в палатку, дали возможность умыться, привести себя в порядок, а потом как следует накормили. Это чуть-чуть примирило ее с тем, что она оказалась на войне. Саша не могла понять, что же ее так бесит. Когда Эрнест ее забирал, это было в какой-то мере приятно и интригующе. А вот когда отец приказал ей сорваться с места и бросить Эрнеста, да, девушке это определенно не понравилось, что она осознавала и бесилась от этого еще больше. «Рассказывай», — бросила она магу, который вошел в шатер и уселся за стол напротив нее, давая без лишних слов. «Что за обстановка, что нужно сделать, против кого воюем?» «Да против всех, кто здесь есть», — беспечно ответил он. Саша видела, что эта беспечность показная и фальшивая, причем плохо сделанная. «Я видела ангелов. Кто еще?» «Маги крови и цветная империя». «Угу, ясно. Чего надо этим мерзавцам? Они хотят захватить наш мир и добить остатки народа». «Твоего народа? Можно и так сказать», — кивнул маг. «Так можно сказать или не можно?» — сдвинула брови Саша. Она никак не могла справиться с дурным настроением. «Это мой народ», — ответил маг, помедлив, его остатки. «Насколько все плохо, нас теснят, все, как с цепи посрывались. После гибели нескольких богов нагнали на границе армии и берут под контроль все перекрестки, чтобы перекрыть движение. И твой мир им не угодил, тем, что он находится в удобном месте. Где-то 3 месяца назад сюда вторглась цветная империя. Потом и остальные пожаловали. Ясно, что от меня требуется, не знаю. Я тебя вижу первый раз», — развел он руками. «Я маг земли». «Сильный маг земли», — ответила девушка уверенно. «И злой маг земли», — хмыкнул мужчина. «Именно. Лучше не раздражать меня сверх лишнего. Даже и в мыслях не было», — серьезно кивнул мужчина. «Есть несколько целей. Первое — выбить с наших земель захватчиков. Амбициозно. Здесь нет князей, если не считать пернатых», — скривился маг, «но они в бои не вмешиваются. Контролируют грани, чтобы никто не прошел», — с намеком сказал он. «Никто, это он про отца?» — подумала девушка, но уточнять не стала. «А остальные что? Пара князей разнесла бы ваши укрепления. Они боятся. Умирают не только боги, но и князья. Поэтому сидят на своих землях, думая, что в безопасности. Ну и богов защищают. Думают, что защищают. Понятно. Тогда проще. Вторая цель – есть здесь один отряд. У меня к ним личный счет. Насколько личный? Они убили моего брата». Взгляд мужчины сделался колючим. «Я хотел бы лично с ними разобраться. В чем проблема? Это группа сильных мастеров. Они умеют быстро перемещаться и путать следы так, что не найти. Несколько раз я почти добрался до них, но это была ловушка. Угу. И что, их надо убить?» «Я сам хочу их убить», — резко ответил маг. «Если ты поможешь и не дашь им уйти, то буду признателен». «Я тебя услышала. Надо уничтожить чужие армии и поймать этот отряд. Все? Ну, еще выжить при этом. Кадиас обещал мне голову оторвать, если с тобой что-то случится». «Как мило», — скривилась Саша. «Когда начнем? Отдохни с дороги. Мне не нужен отдых. Тогда можем устроить с тобой вылазку через 2 часа. Покажу, что тут и к чему». «Хорошо. Гляну, пока как укрепить вашу защиту. Магов земли у вас нет?» «Нет, как и у противников». «Тогда хорошо». Саша отодвинула тарелку, встала из-за стола и направилась на выход. Раздражение толкало ее к действиям. В последующие дни Саша разобралась в происходящем, узнала, кто противники, чего от них ждать и чего опасаться, укрепила оборону лагеря, помогла наладить раннее обнаружение тех, кто хотел к ним заглянуть, поучаствовала в десятке вылазок, 3 раза сразилась насмерть и гораздо больше раз убивала наверняка тех, кто рискнул шастать по узким тоннелям, скрывающиеся среди скал. Надо отдать отцу должное. В этом месте маг земли имел неоспоримое преимущество, которое Саша собиралась использовать на полную. «Что ты хочешь?» – неверяще спросил темный маг. «Ты не ослышался. Хочу пробить туннель до любой из баз, потом раскрыть под ними землю и обрушить лагеря. Дальше надо рассказывать, какое это преимущество вам даст». После того, как Саша разобралась в происходящем, она пришла к неутешительному выводу. Народ Эльверона, а именно так звали мужчину, был на последнем издыхании. Они и до нападения не могли похвастаться большим могуществом. Никаких империй и даже сильных королевств. Скорее разрозненные баронства, которые жили, потому что никому не было до них дела. Сейчас же одну часть населения ангелы пустили под нож, восполняя потери. Другая часть населения попала на алтари повелителей крови. Третья была просто уничтожена империей трех цветов, чтобы не мешались. Ну а остатки либо прятались, либо сражались здесь. Единственная причина, почему они до сих пор живы, маги тьмы умели хорошо скрываться. Но это им не могло помочь в долгосрочной перспективе. Почти каждый день кто-то из них умирал. Противники тоже несли потери, но за их спинами стояли гораздо большие ресурсы. Если ты потерял 1000 искателей и осталось 1000, то финал близок. Если ты потерял 1000 и остался миллион, то это мелочь, незаметная на общем фоне. Саша поняла, что рано или поздно мастеров всех перебьют, а дальше темный народ исчезнет. Нужно было действовать решительно. За этим отец ее и прислал. Думая о том, как поступить, Саша обратилась к опыту учителя. Раз уж его трюки не раз прокатывали, то почему бы их не повторить? А сколько времени у тебя на это займет? Прищурился Эльверон. Часов 12. Тогда действуй. Я подготовлю отряды. Так началась подготовка к плану, который чуть позже претерпел изменения. Саша отправилась на плато, углубилась под землю и принялась создавать тоннели. В 12 часов не уложилась. Если честно, то она увлеклась. Несколько раз возвращалась и предлагала новые идеи. Можно ведь создать и другие ловушки, артефакты, бомбы. Бить надо жестко, чтобы отбить желание сюда лезть и чтобы противник понес такой урон, который не сможет восстановить. Хотя бы быстро восстановить. Саша нет-нет, но думала, что это все равно не поможет, но не сдаваться же. Рано или поздно сильный противник поглотит более слабого, но вдруг отец что-то придумает. По слухам, это было не единственным местом, где шла война. Эрнест задавал жару на перекрестке. Еще наверняка есть и другие точки конфликта, о которых Саша не знала. Быть может, если продержаться еще немного, то от темного народа отстанут. Все идеи, которые предлагала Саша, Эльверон принимал. Но он внес одно из условий. Ты не забыла, что надо поймать отряд? Нет, но может их накроет при нападении. Я хочу с ними лично разобраться. Это можно устроить, задумалась Саша. Они ведь тоже на тебя охотятся. Если имитировать массовую атаку, тогда солдаты соберутся на базе. Если ты покажешь, что отправился с нападающими, тогда отряд решит напасть на тебя. Надо обдумать. Обдумали. В итоге родили финальный план. Саша тайно проделала сеть переходов, по которым пройдет войско. Начала создавать нишу прямо под вражеским лагерем, медленно и аккуратно, так, чтобы никто ничего не почуял. Когда все было готово, войско двинулось на выход и скрылось в туннеле. Малая часть оставшихся магов нагнала тьмы, создавая видимость, что идти они будут по земле. Для врагов это должно было выглядеть очередной типичной атакой. Тем временем, Саша отследила, где засел отряд. С помощью ауры и стихии земли это оказалось просто. Те прятались, скрывались множеством способов, но конкретно против этих сил защиты не имели. Девушка прыгнула прямо к ним. Ее задача была задержать их, пока Эльверон окружает и замыкает ловушку. Те при виде нее среагировали моментально. Девушка-убийца ушла в невидимость. Саша продолжала ощущать ее аурой, но ничего делать не стала, чтобы не выдать своих козырей. Маги огня ударили пламенем. Фиолетовый маг кинул что-то разрушительное. Самое отвратительное, что у них нашелся мастер троп. Саша почувствовала, как ее ноги заплетаются, и сделай она любой шаг, угодила бы прямо в капкан. Шаг она делать не стала. Часть атак отразила аурой, открыла землю под собой и провалилась, чтобы выскочить в другом месте. Несколько секунд боя дали Эльверону нужное время, чтобы окутать местность вокруг тьмой. Ловушка захлопнулась. Это была не ее битва. Саша осталась рядом, чтобы прийти на помощь, и несколько раз вмешивалась. То яму под ногами откроет, то стену воздвигнет, чтобы не сбежали. Сверх этого она не вмешивалась. Альверон сам хотел поквитаться. Вот пусть и квитается. Глава 25. Битва богов. Убийство князя послужило той отправной точкой, когда события пустились вскачь. На меня набросились все, кто еще оставался в строю. Но возросшая сила, в частности сила защитных навыков, помогла выбраться из-под обстрела. Будь я один, то улетел бы, осмыслил полученное, провел ряд моделирований, чтобы адаптировать тактику боя, но я по-прежнему оставался на поле боя не один, поэтому успел лишь коротко передохнуть, когда оторвался от атак князей, а потом снова бросился в бой. Что можно сказать об этом побоище? Если его кто-то вздумает описать, то подходящих слов у него не найдется и придется использовать всякие клише. Бой был полон ярости и ненависти, отчаяния и неумолимости. Я врезался в одного из князей, пробил его защиту и откинул в сторону, воздвигая стену между ним и остальными. Откинул так, чтобы он угодил прямо в руки Марты, Канта и Германа. Втроем они должны продержаться, а то и вовсе убить его. Остальных же я взял на себя. Это было самонадеянно, но деваться некуда. Я постоянно двигался, смещался, рубил, призывал магию, тянул ману и блокировал способности восстановления. Князья делали то же самое, использовали ультимативные навыки, каждый из которых был способен умертвить крупный городской район. В ходе битвы я воздвиг целую гору, полную расщелин, чтобы путать их и не давать атаковать меня разом. На меня постоянно стекалась нежить. Половина князей первую часть боя пыталась ее изменить и обратить в что-то достаточно чудовищное, чтобы справиться со мной или хотя бы задержать. Другая половина князей била магией смерти, я бы сказал чистой смертью, отчего все живое умирало в радиусе сотен метров. То живое, у которого не было подходящей защиты. Давно не осталось обычных магов, разве что некоторые мастера пытались поддержать издалека, но я не обращал на них внимания. Они окончательно умирали, попадание под отголоски битвы. В какой-то момент я смог уничтожить одного из князей. Их осталось 10 против меня. Но не скажу, что стало легче. Чувствуя нешуточную угрозу, князья держались близко друг к другу и бились славно. Приблизиться к ним означало подставить под удар сразу всех. Они ничуть друг другу не мешали. Я был сильнее каждого из них по отдельности, но десяток – это было слишком. Но потом я увидел, что моя группа поддержки все же смогла ушатать князя. По крайней мере, они стояли возле грани, а князь исчез. Как это случилось, чего стоила победа, это прошло мимо меня, но факт есть факт, на одного засранца стало меньше. Еще я увидел, что Кант показал три пальца. Было немало вариантов, что это может значить, но я счел, что им надо 3 минуты на восстановление. В пользу этой версии говорило то, что у них за спинами стояли целители и что-то колдовали. Так созрел план. 3 минуты я терзал князей, стараясь сильно не подставиться и не дать им опомниться. А потом открылся портал и оттуда вылетело ядро. Я даже узнал его по внешнему виду. Это ядро имело особое название. Хана князю. Нетрудно догадаться, против кого именно оно готовилось. Как бы ни была сильна заготовка, хватило и парочки князей, чтобы выставить достаточно мощные щиты. Но фишка в том, что портал открылся почти вплотную. А значит, ставь щит или нет, взрыв произошел рядом с князьями, и так как стояли они кучно, то накрыло всех. Я не ждал, что это кого-то убьет, но что отнимет часть силы и даст мне время. Да, я прыгнул прямо в гущу, схватил одного из князей и отправил его импульсом в полет к Канту и остальными. Еще и мечом рубанул, снеся ему руку по плечо. Я все же опасался выставлять князя пусть и против 3 сильных мастеров, несмотря на то, что одного они уже уделали. Битва продолжилась, но не так, как я ждал. Князи решили отступить. Мы обменивались с ними ударами с километр, но дальше к ним вернулась способность перемещаться через тени, и уже я отступил. Вернулся и застал противостояние 3 мастеров против однорукого князя, который до сих пор был жив, но ненадолго. Я рухнул на него с неба и развалил на 2 части одним ударом. Судя по виду троицы, справиться они бы с ним не смогли. «Отходим», — сказал я и повел их в сторону грани. Первая часть плана была выполнена. Выбрался я обратно на перекресток по нескольким причинам. Отдохнуть, восстановиться и изучить, что же я получил. За все про все я получил по 240 очков характеристик и навыков, плюс 3 уровня сверху. Славная битва вышла. Враг понес серьезные потери. Не только я один поднялся. Другие тоже значительно прибавили в уровнях, еще больше, чем я. Но оно и понятно. После сотки подниматься сложнее. Вкладываться в интуицию я по-прежнему не хотел. Мастера, у которых я брал уроки, говорили, что после отметки в 500 начинается то, что называется путем пророка. Те, кто выбирает этот путь, способы видеть будущее. Звучит отлично, но не стоит забывать про теорию сложности. Знание будущего меняет это будущее. Может чуть-чуть изменить, может сильно, а может кардинально. Зависит от того, какое участие в происходящем принимает пророк, или от того, кому он расскажет про будущее. Увидел ты смерть императора, рассказал ему про это и он принял меры, что изменило будущее. Ты снова заглянул, снова увидел смерть, но другую, опять рассказал и это повлекло новые изменения. В итоге тебя убили, чтобы не мешался. Ладно, проубили эта штука, но принцип понятен. Проблема в том, что пророки постепенно уходят в свои видения и перестают различать, где реальность, а где вероятности. Это сложный путь, не для всех. Боюсь, у меня совсем не тот характер, чтобы я становился пророком. Проверил, что там дал бонус от звания князя. Увиденное приятно обрадовало. Это звание умножало все на 2. В случае некоторых навыков это очень приятный бонус. Улучшенная броня князя. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень 78. Защита 144 тысячи. Стоимость 2000 маны. Меч без имени. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень 73. Урон 100 200 тысяч. Красота же. Другие, непрокачанные до максима навыки выглядели не так аппетитно, но меня это не сильно расстраивало. Также усилились изменения земли и металла. Улучшилось моделирование. Единственное изменение в нем – это возможность создавать общий чат на 50 человек. Если добавить к этому способности Марты, то и вовсе должно получиться отлично. Когда открыл описание меча, то высветилось предложение назвать его «Убийца князей». Я отказался. Хотелось превратить это оружие во что-то более амбициозное. После изучения изменений, начиналось то, к чему я пока не знал, как относиться. Обязанности князя сводились к тому, что меня назначили князем земли. Прямо так и написали. Вы назначены князем земли. Пока в мире не назначен верховный бог, вам вверяются обязанности верховного бога. Обязанности. 1. Защита мира. 2. Сохранение суверенитета земли. 3. Создание государства искателей. Численность выше 1 миллиона разумных. В случае выполнения всех условий в течение 2 земных лет, начиная с этого момента, вы получите награду. Эссенцию полубога. Внимание! В случае появления других князей, они могут оспорить ваше старшинство. Задачи, как минимум, амбициозные. Награда интригующая. Но это не все, чем порадовала система. Желаете узнать дальнейшие пути развития? Конечно, желаю. 1. Путь мастера князя. Достижение высот в любой из доступных вам стихий. Уровень 3 навыков в выбранной стихии 200 и выше. Звание мастера князя дает плюс 50% к силе всех навыков. 2. Путь мастера созидателя. Создание новой ветки умений. Звание мастера созидателя дает плюс 100% к силе новой ветки, плюс 50% к уже имеющимся навыкам. Внимание, ваше тело вышло за рамки, отведенные званию князя. Внимание, вы прошли через опыт смерти, который изменил вас. Открыт путь к званию Бога. Каждый из шагов приближает вас к званию Бога, но не гарантирует его обретение. 1. Уничтожение демона и поглощение его сущности. 2. 1 миллион верующих в вас. 3. Убийство 3 богов. 4. Абсолютное мастерство в созданном вами направлении. Уровень 3 навыков 300 и выше. Каждый из этих пунктов. Даже не знаю, что сказать. Невыполним? Да нет. Теоретически каждый из них возможен, но как подступиться к любому из них я пока не знаю. Зато прояснился один из вопросов. Значит, все же можно самому создавать новые умения. Еще бы кто-нибудь объяснил, как это сделать. Кое-какие задумки рождаются, глядя на список. Можно начать с создания нового направления. Хотя стоп, лучше еще больше укрепить то, что у меня есть и так. Пожить с этим годик, освоить всю школу земли, а потом заглянуть в школу огня, найти школу ветра, закончить обучение у мастера искусств. Несмотря на то, что я стал князем, мне еще развиваться и развиваться. С другой стороны, мне дали всего лишь год на выполнение 3 непростых пунктов. Стоит ли заморачиваться и пытаться их выполнить? Надо обдумать это как следует. Закончив разбираться с тем, что на меня свалилось, вернулся к делам более насущным. С момента, Когда мы покинули мир смерти, не прошло и 10 минут. Я подошел к троице и уставился на них тяжелым взглядом. «Нахрена вы поперлись туда?» Кант посмотрел на меня в ответ и усмехнулся. Этой усмешкой все было сказано. Он искал вызов. Получил, что хотел. Спросил я его. «Более чем. Ну а вы?» Перевел я взгляд на двоих покромсанных людей. Герман выглядел так, будто его состарили лет на 10, а потом через мясорубку пропустили. Марте и того больше досталось. Один глаз закрывала повязка. Я уже знал, что князь выбил его. Целители обещали восстановить, но на это уйдет время. Шрам перечеркивал ее лицо, от брови до противоположного края губ. Также девушка сидела с перевязанной рукой, животом и ногой. В ответ на мой вопрос было лишь молчание. Судя по тому, как лыбилась Марта и как хмурился Герман, я знаю, кто именно убил князя. «Сколько тебе до нового звания?» – спросил я. 100 последователей. Интересно, девки пляшут. Если Марта станет князем, а это теперь не то, чтобы проблема, а скорее вопрос небольшого времени, то, ну да, на земле появится еще один князь, что в целом неплохо. Только вот Марта та еще особа. Куда заведет ее этот путь, я не знаю. Да и не стоит забывать, что другие князи могут оспорить мое старшинство. Хотя не пофиг ли, обсудим с тобой это позже, проговорил я, чувствуя, что сейчас не время. Вообще-то, заговорила она, я ухожу. Герман дернулся, глянув на нее ошарашенно и с подозрением. Хорошо, кивнул я, может отдохнешь сначала, день точно отдохну, соберусь, а завтра выдвинусь. Я сейчас все равно не боец, как знаешь. Ну, тогда, удачи, что ли, улыбнулся я. Девушка кое-как поднялась, проковыляла ко мне и обняла. Когда оторвалась, мы несколько секунд смотрели друг на друга, а потом она молча ушла, вместе с Кантон. Тот кивнул мне и ушел без слов. «Они вместе уходят?» – недоверчиво спросил Герман. «Да и остальные, кто был здесь, смотрели глазами по 5 рублей. Марта отправилась в путешествие. Искать свой путь, – пояснил я происходящее, – она не покинула клан и когда-нибудь вернется. В чем я не был уверен до конца, но позаботился о том, чтобы про нее не забыли. А как же, — нахмурился воин, — да как-нибудь справимся, мужики мы или кто? Хлопнула я его плечу, отчего он скривился. Герману тоже досталось и не слабо. Следующие 2 недели свелись к бесконечным сражениям. Когда мы уходили из мира смерти, они нагоняли новые войска и пытались заблокировать проход. Я его проламывал, врубался и дальше начиналось избиение. Вначале князья пытались меня сдержать, но после того, как я уничтожил 5 из них, они предпочли отступить и скрыться. Не скажу, что все шло идеально. Пару раз меня довольно серьезно ранили и я драпал, поджав хвост. Ну ладно, не драпал, да и поджатого хвоста не было, но сутки на восстановление уходили. Постепенно я адаптировался к стихии смерти, развил ауру еще больше и такие ситуации сошли на нет. Когда князья свалили, нам удалось окончательно захватить грань, больше никто ее не пытался удержать, но и клану не давали зайти, один раз нам это чуть не стоило половины людей. Хорошо, что я оставался там же под невидимостью, ожидая скрытного нападения князей, которые попытаются больно ударить и как-то отомстить. Собственно, поэтому я рискнул вывести клан сюда, чтобы выманить засранцев. Это было рискованно, но у нас тут война, риск дело привычное. Повезло. Князя я подловил и убил. Он стал 6-м в списке моих побед. Дальше пришлось сложнее. Я выискивал князей, их логово, замки и храмы. Но в храмах сидели боги, которые упорно отказывались себя проявлять и атаковали, только если я приближался слишком близко. Одного раза мне хватило, чтобы больше туда не лезть и так не рисковать. Почему Кадиас не нападет на храмы, я не знал, но продолжал следовать его плану, стараясь нанести максимальный ущерб. Развязка наступила на 17-й день этой войны. Я перебил 11 князей, получил по паре сотен очков, поднял 8 уровней, разрушил бесчисленное количество баз, уничтожил 1000 мертвецов и 100 искателей. Видимо, в какой-то момент ущерб достиг того уровня, что до богов дошло. Я не собираюсь уходить. Я буду рушить их империю до тех пор, пока меня не убьют, что они и попытались провернуть. Как выглядит атака бога, когда он бьет всерьез? Мир померк, набежали тени, очертания предметов потеряли четкость, стало трудно дышать и я ощутил, как теряю жизнь. Это не было атакой, это было прелюдией к атаке. Бог вышел из тени, возвел руки и обрушил на меня саму смерть. Тут надо сказать, что за эти 17 дней я стал еще сильнее, закалился и, кажется, слегка двинулся крышей. Как-то иначе объяснить, почему я не испытал страха, не могу. Вместо того, чтобы бежать, я атаковал. До этого сильнейший мой удар предназначался Эйлаун. Когда сражался с князьями, я так и не нашел боя, в котором надо было ударить по-настоящему сильно. При виде бога и его попытки уничтожить меня внутри вспыхнул гнев. Этот гнев я и вложил в удар. Вложил все 17 дней сражений. От вложенной силы снесло подавляющий ореол смерти. Удар пришелся богу точно в голову, и я увидел, как брызнула кровь, как бога откинуло назад, как закрутило. Он упал с небес на землю. Неплохо, тут же появился Кадиас рядом. «Позволь дальше я сам». «Да легко», — подумал я. Я замер в воздухе, наблюдая, как трещит и рвется пространство. Облака унесло в сторону, воздух бушевал и метался. Земля внизу сошла с ума, расходилась трещинами, образовывая новые каньоны. Это был сильный удар, но Кадиас атаковал гораздо сильнее. Когда он сорвался с неба и рухнул вниз, от одного его движения разошлась звуковая волна. Когда он достиг бога, грянул взрыв такой силы, что вал камней и земли подняло на многие сотни метров, а когда они опали, образовался кратер размером с километр. На этом первая битва богов была закончена. Кадиас, как и я, владел искусством одного удара. Эпилог. Ричард сидел, смотря в одну точку. Они выбрались чудом. Да и то назвать это чудом язык не поворачивался. Изначально все пошло не так, как надо. Они охотились на темного мага, но недооценили коварство врага. Откуда ни возьмись взялась сильная повелительница земли. Битва вышла жестокой. Джа и Маджо погибли, Хэй оторвала руку, Каролину расплющила камнем. Занатон получил проклятие тьмой и медленно гнил, несмотря на помощь медиков. Лицо Сара превратилось в одну сплошную маску боли. Вражеский злодей сорвал ему всю кожу и чуть не выбил глаза. Жуткая, страшная рана, зрелище которой отпечаталось в памяти Ричарда. Спаслись они чудом. Откуда ни возьмись налетели ангелы. Ричард не знал, специально они прибыли или случайно там оказались, но их помощь оказалась своевременной. Занатон смог их вытащить в последний момент, когда повелительница земли перестала оставаться в стороне и нанесла свой удар. Ричард хорошо его запомнил. Ему до сих пор казалось, что легкие набиты землей и он вот-вот снова начнет харкать кровью. Но самое ужасное было, когда они добрались до базы, которой больше не существовало. Вместо нее их ждал котлован, обломки и сотни трупов. Сара тогда ничего не соображал, как и остальные. Ричард схватил Зана за руку и крикнул, что нужно уходить и скрываться. Тот кивнул, и они побежали. Бежали долго, петляя тропами, пока не оказались в другом мире, где встретили заставу Империи Цветов. Там им оказали помощь, и сейчас Ричард сидел, смотрел в небо и думал, сколько еще эта война с врагом унесет жизней. Прошел слух, что враг нанес еще один удар и несколько богов пало. Люди шептались, передавали новости и не знали, что их ждет. Ричард тоже не знал. Он смотрел в небо и думал, как обрести силу, чтобы в следующий раз выжить. Другого выбора не было, ведь все только и говорили, что началась новая эра битвы богов, битва за выживание.